Вечер того же дня. Агентство Fan Entertainment. «Она не хочет подписывать эксклюзивный контракт с Sony», сообщает Юсон жене президента Санхёна. «Что значит «не хочет»?» Искренне удивляется та. «Почему не хочет?» «Она начиталась всяких умных американских книжек», недовольно отвечает Юсон, «в которых раскрываются секреты музыкального бизнеса, вроде заключения правильных контрактов с лейблом. Она теперь считает себя специалистом в этом вопросе и требует совершенно невероятных условий». «Что за условия она требует?» – спрашивает Инджу. «Хочет фиксированную часть доходов от продаж, оговоренный бюджет на рекламу и, главное, она не желает передавать лейблу права на записанную музыку. Эта девчонка не весть что мнит о себе!» «Тем не менее, она втемяшила это себе в голову, и мне не удалось ее переубедить. Музыка, записанная наемным работником агентства, принадлежит агентству. Это все знают». «Это да. Но у нее есть контракт, подписанный Санхёном, в котором записано, что это не так. Санхён порою слишком идеализированно относится к окружающим его людям», недовольно произносит Инджу, «ожидая в ответ от них такого же хорошего отношения к себе. Но он всегда ошибался. Хоть я его и предупреждала. Всегда ошибался. И вот опять. Он подобрал эту девчонку, буквально нашел на улице, потратил на ее обучение немалые деньги. И какую же благодарность он получает взамен? Никакой. Одна лишь жажда наживы». Юсон несколько раз кивает, понимающе, показывая, что согласен. «Зачем ей это все?» Продолжает осуждать желание наемного работника заработать продажи своего труда Инджу. «Она выходит замуж за мужчину из богатой семьи, который будет ее обеспечивать. Ей нужна слава, а не деньги». «Я ей это говорил», сообщает Юсон. «Но, похоже, тут комплексы из прошлого. Юнми родилась в бедной семье, и мысль о том, что она уже богата, что ей не нужно зарабатывать, в ее голове просто не укладывается». «Фу!» – иронично выдыхает Инджу. «Странно, конечно, что такая уважаемая семья вдруг нашла себе такую невестку». «Она красива», – указывает на обстоятельства Юсон. «Ее рейтинг популярности среди парней высок и растет. Ее жених тоже из парней. Он второй сын в семье. Думаю, семья ему многое позволяет», – раздала разрешение на этот брак. «Не знаю, почему его семья на это согласилась», – сильным сомнением в голосе произносит Инджу. «Не зря же говорят, что можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда. Они разных социальных уровней. Это обязательно потом проявится. Оно уже проявилось. Патологическая жажда к деньгам совсем не украшает будущую жену Чаболя». «Согласен с тобой, Нуна», – отвечает Юсон. «Но это не наши с тобой проблемы. Наши проблемы – это Sony Music. Ты хочешь, чтобы я заключил с ними контракт? И они этого тоже хотят, а Юнми не хочет». «Кто здесь главный?» – удивляется Инджу. «Владельцы агентства или их наемный работник?» «Нуна, понимаешь, я не могу сейчас на нее давить. Юнми завязана на многие чувствительные для агентства проекты. Хотя бы тот же Токио Дом. Потом у нее впереди свадьба с Чаболем. Сама понимаешь, самомнение у нее сейчас до неба. Может и психануть, и встать в позу. Что тогда делать?» Инджу надолго задумывается над вопросом, видимо, перебирая в голове возможные варианты. Юсон терпеливо ждет. «Санхён всякую шваль с улиц подбирает», наконец с неудовольствием произносит она, похоже, так ничего и не придумав. «Где он ее только такую нашел? Мы точно не можем ее выгнать». «Лучше этого не делать», быстро отвечает Юсон. «Я же говорю, что она участвует во многих проектах. Потом, в связи с последними событиями, быстро растет количество предложений на участие в шоу и число заказов на рекламу с Юнми. Она популярна. И я был сегодня у нее в госпитале. Узнать о ее здоровье сегодня приезжали министр обороны и генерал корпуса морской пехоты. Если ее выгнать, то мы просто потеряем деньги, и наше решение будет трудно объяснить нации. Мы будем глупо выглядеть». «Жаль», – предварительно обдумав услышанное и с сильным сожалением в голосе произносит Инджу. «Я считала, что контракт Sony Music принесет больше денег, чем заработки в Корее. – говорит она, смотря на собеседника. «Разве не так?» «Нуна, заработки в Корее – это уже подтвержденные деньги», – отвечает Юсон. «Они будут с вероятностью в 90%. А Sony Music – это будущее, малопрогнозируемое из сегодняшнего дня». Правильная тактика – собрать то, что сейчас есть в наличии, а уж потом перейти к будущему. Значит, контракт с Sony Music все же возможен? «Буду продолжать работать над этим», – обещает Юсон. «Все может измениться. Сама видишь, какая быстрая жизнь стала». «Юсон, я хочу, чтобы у Fan Entertainment был контракт с Sony Music». «Нуна, я сделаю все возможное для этого. Верь мне». Несколько позже, вечер того же дня, дом мамы Юнми. Семья собралась у телевизора. «А что ты ему говоришь?» – спрашивает у меня сынок. «Обещаю, что не пожалею жизни ради счастья и свободы корейского народа», – отвечаю я. «Ух ты!» – замирающим от восторга голосом произносит Онни. Сидим все вместе, смотрим праймтаймовские новости. Показывают посещение госпиталя высокими должностными чинами со свитой. Но для сокращения времени показа в новостях запись разговора убрали, а диктор за кадром коротко поясняет, что происходит в данный момент на показываемой картинке и кто чего кому сказал. Но Сунок уже слегка избалована информацией, получаемой из первых рук, и поэтому она трясет меня, чтобы я рассказывал все как непосредственный участник событий. Рассказываю, мне не жалко. С утра, сразу после завтрака, в моей палате началась подготовка. Соседок моих на время выселили. Белье на всех постелях поменяли, уборку сделали. Потом появились телевизионщики. Поставили два осветителя по углам, стационар на камеру на треноге. Пока все суетились, я лежал в кровати с планшетом в руках. Читал. По мне выставили свет. Потом сделали грим, чтобы под лампами кровеносные сосуды не просвечивали. Послушал, как менеджеры решали возникающие проблемы. Дело в том, что желательно нас с Джувоном поместить в один кадр, рядом. Но также желательно, чтобы раненые лежали в постелях. Иначе, если они бодрецом будут стоять, какие они тогда раненые? Но если нас с Джувоном разместить в кроватях рядом, это может навести зрителя на неправильные мысли и породить такие же неправильные ассоциации. Это военный госпиталь или где? Вот менеджеры и решали, что им важнее – поместить двух героев рядом в кадре или соблюсти приличие. Приличие победили. Корея – страна патриархальная. Взяли запасную камеру, оттащили к Дживону в палату. И начали переживать, что больше камер у них нет и что будет, если одна откажет. Гости-то не абы кто. Ударить в грязь лицом перед весьма серьезными людьми у съемочной группы желания не было. Посовещавшись, приняли гениальное решение, что если камера откажет у меня, то открутят камеру у Дживона и перетащат сюда. Если же у него сломается, то свинтят мою и оттащат туда. На этом успокоились. Я же лежал на кровати, из-за планшета порой поглядывая на эту суету, и пытался ощутить себя звездой. Потом мне сделали грим, а где-то через 15 минут появились долгожданные посетители. Без цветов. Слава богу, ума у кого-то хватило. Но каждый из посетителей пришел со своей свитой. Министр со своей, генерал со своей. И тут еще руководитель госпиталя появился, и тоже не один. Не мог же он пропустить такое событие в веренном ему учреждении. Палата, естественно, на такое количество народа рассчитана не была. Пришлось переснимать вход министра в палату к раненому, поскольку в первый раз следом за ним и генералом влезло столько народу, что спинами и камеру загородили, и свет. Врачи вообще в первую партию не попали. Откатили назад, в коридоре рассчитались по головам, так что во второй раз вошли только министр, генерал, главный директор госпиталя и... Та-дам! Директор Юсон. Откуда? Как он попал в эту компанию? Это же военный госпиталь, вход по пропускам. Есть связи у человека, есть. Может, он еврей? Корейский. И вот заходят они второй раз. Второй дубль. Заходят, а я такой утомленный ранением, Лежу на спине, с печалью смотрю в потолок. Опускаю глаза, замечаю гостей и пытаюсь встать. Гости устремляются ко мне и предлагают лежать дальше и выздоравливать. На что я быстро соглашаюсь и откидываюсь обратно на подушку. Ну, такой вот вшивенький сценарий нам придумали. Что поделаешь? Потом пришедшие общаются со мной, я с ними. При свидетелях беру на себя обязательство сдать всю свою кровь во славу нации и быть крепким, неустрашимым воином до самой победы. Оператор снимает, лампы светят, звукооператор пишет звук, используя микрофон на длинной штанге. Я говорю слова согласно сценарию. В общем, сняли. Закончив, выключили свет и камеру, и уже не под запись, гости еще раз поблагодарили меня, все пожали руку. Я, воспользовавшись моментом, попросил генерала, пусть он будет любезен дать команду, чтобы мне привезли мой разбитый Кинг-Корг. Вместе ведь начинали. Бросать – это как предательство будет. Генерал, понимающе покивал, пообещал посодействовать. Потом все ушли на съемки в палату к Дживону. А я стал собираться в агентство, поскольку Юсон сказал, что договорился обо всем. И мне дали увольнительную до 24 часов этого дня. И ему страсть как не терпится со мной поговорить. Но до агентства мы с ним не доехали. Я внес предложение по изменению маршрута. И мы с ним вместо агентства заехали в ресторан. В один из тех, в которых не присматриваются к своим посетителям. И там, в ресторане, под свежепрожаренное мясо, я до невероятности изумил Юсона своими знаниями, подчерпнутыми из умных книжек. А именно, как сейчас на самом деле все делается на музыкальном рынке. Мне показалось, что больше всего директора впечатлило мое заявление о том, что я вхожу в немногочисленный топ тех, чья музыка продается, а значит лейбл на ней будет зарабатывать, и поэтому мне стесняться не стоит. Пусть Sony Music платит по полной. Не ей же одной жировать. Конечно, я не так сказал простыми фразами. Сказал, конечно, покрасивше. Но смысл был очень близок. Осмыслив услышанное, Юсон сказал, что я охренела совсем уже в край. И со мной нужно уже что-то делать. Для начала хотя бы не давать читать, а давать больше работы. В этот момент закончилось мясо. И мы расстались, поскольку смысла сидеть за пустым столом не было. Директор поехал рулить агентством, я же поехал домой. Поскольку срок увольнительный истекает только в полночь, а дома я уже давно не был. Вот помылся, переоделся в домашнее, общаюсь со своими. Выполняю просьбу Онни, делюсь эксклюзивной информацией. Но так, привираючи. Стараюсь представить все более красиво, чем было в действительности. Онни еще молодая, доверчивая. Зачем заплёвывать у нее на глазах красивую витрину? Пусть будет. В жизни не так много красивого, как хотелось бы. В этот момент сюжет о госпитале заканчивается, и диктор переходит к следующей новости – началу нового учебного года. «Вау!» – восклицает Сунок, находясь под впечатлением от увиденного и услышанного. «Ты такая крутая!» – обращаясь ко мне, говорит она. «Министр обороны пришел узнать о твоем здоровье. Завтра в университете только и будет об этом разговоров. Все будут завидовать, что у меня такая сестра. Юнми, ты не можешь сходить со мной в университет на праздник начала нового учебного года? Это мой последний учебный год». «Онни, ну как я пойду?» – удивляюсь я. «Я же раненая, в госпитале лежу чуть живая. Сегодня показали, как министр приходил меня проведать, а завтра я уже по улице бегать начну. Увидят, скажут, какая же она раненая, что-то тут не то». «Не болтай!» – не сильно хлопнув меня по коленке, строго говорит мама. «Ты ничуть живая!» «Жаль, что ты не сможешь», – загрустив, говорит сынок. «Это было бы круто! Я еще себе новый костюм купила!» «Покажи!» – прошу я, желая поднять ей настроение. «Сейчас!» – с готовностью вскакивает она, враз перестав грустить. «Дом, милый дом!»